Смотреть на вещи прямо означало отказаться от претензий понять их взаимосвязь. Мы вновь оказывались в мире, который нельзя объяснить ни происками властей, ни капризом злой воли. Как Кавафис, Довлатов не подправлял, но провоцировал реальность, заставляя ее высказаться там, где ее голос звучит яснее всего, в зоне. Я оглядел барак. Все это было мне знакомо. Жизнь с откинутыми покровами. Простой и однозначный смысл вещей. Часть вторая. Японцы никогда не говорят о войне. Рассказывая о ней, надо либо хвастать, либо жаловаться. И то, и другое несовместимо с соображениями приличий. Нечто похожее происходит с лагерниками. О прошлом они обычно рассказывают анекдоты. Истории сидевших людей часто уморительны, иногда трогательны, изредка глубоки, но никогда не трагичны. О страшном не говорят. Это фон. Черный, как школьная доска, на которой меловые рожицы выходят еще забавнее. Синявский, например, и о Мордовии говорил не без теплоты. Рассказывал, что, вернувшись в Москву, не мог отделаться от привычки здороваться с посторонними, как было принято в лагере. Но вот почему он ненавидел кашу и ел, прикрыв рот ладонью, я могу только догадываться. А в нашем кругу лагерная тема звучала громко. Сам Довлатов был надзирателем. Среди общих знакомых — известные зэки, знаменитые стукачи, даже один следователь. Участвуя в их разговорах, Сергей слушать любил больше, чем говорить. Может быть, потому что слишком ценил собственный лагерный опыт. К блатным Довлатов относился пристрастно. Говорил с восхищением об их языке, воображении, походке. Не без гордости Сергей принимал и свою популярность у бывших зэков. При всем том, Довлатов не заблуждался насчет зэков и братьев меньших в них не видел. Не было тут, конечно, и той зависти к дворовым мальчишкам, которая часто порождает комплексы у интеллигентов. В довлатовской системе координат зэку выпадает роль набата. Уголовник — такая же неотъемлемая часть мира, как академик и балерина. Жизнь не поддается редактуре. Она тотальна, целостна, неделима. Либо вы принимаете мироздание, как оно есть, либо возвращаете билет творцу. Часть третья. Как-то мне в руки попали письма Довлатова из армии. Сергей их писал отцу из лагерей, где проходила его служба. Чуть ли не в каждом стихи. Поражает смесь банальщины и гротеска, пошлости и точности, а абориуты под гармошку. Но герои в них уже довлатовские. На станции метро среди колонн два проходимца пьют одеколон, и рыбий хвост валяется в углу на мраморно-сверкающем полу. Иногда в стихах проглядывает автор, с которым по-настоящему читатель познакомится уже в рассказах Довлатова. «Я вспомнил о прошедшем, детали в памяти храня. Не только я влюблялся в женщин. Влюблялись все же и в меня. Получше были и похуже, терялись в сутолке дней». Но чем-то все они похожи, неравнодушные ко мне. Однажды я валялся в поле, травинку кислую жуя, и, наконец, представьте, понял, что сходство между ними — я.